управляй из любой точки. Каждый из нас управляет миром, хотя, может быть, делает это плохо. Камень на дороге управляет повозкой. Ребенок еще и говорить не умеет, а уже управляет родителями. Собака управляет хозяином, а кошка собакой. Все управляют всеми. Не стыдно управлять миром, стыдно делать это плохо. Тот, кто имеет путь, постоянно учится управлять миром все лучше и лучше. Его путь – его учитель. Путь – это великий менеджер. Конечно, легче управлять фабрикой или страной, если она вам подчинена и другие люди обязаны вас слушаться. Но это не стоит считать непременным условием для управления. Только одним из возможных. Управлять любым объектом можно из любой географической или социальной позиции. Из любой точки. Не получается? Значит, надо учиться. Кто имеет путь, имеет и учителя. Нельзя успешно идти по пути, не управляя другими хорошо. Нельзя хорошо управлять другими, не имея пути. Как-то зайца спросили: «Ты просил себе подчиненного посильнее? Жаловался, что твои помощники слишком слабые? Тут как раз медведь ищет работу». «Нет-нет», — быстро ответил заяц, — «мы уже стали справляться. У нас все в порядке».